Параграф 164. Понятие целиком конкретно, потому что отрицательное единство с собой как определенность в себе и для себя, которое есть единичность, само составляет свое отношение с собой – всеобщность, поэтому моменты понятия не могут быть обособлены друг от друга. Рефлективные определения должны быть понимаемы и иметь значение каждое само по себе, обособленно от противоположных определений. Но так как в понятии их тождество положено, то каждый из его моментов может быть понят непосредственно лишь из других и вместе с другими. Примечание. Всеобщность, особенность и единичность, взятые абстрактно, суть то же самое, что тождество, различие и основание. Но всеобщее есть тождественность собой исключительно в том смысле, что оно содержит в себе одновременно особенное и единичное. Особенное далее есть различенное или определенность, но оно таково в том смысле, что оно всеобщее в самом себе и есть как единичное. Точно так же единичное есть единичное в том смысле, что оно есть субъект, основа, содержащая в самом себе род и вид, само есть субстанциональное. Ясность понятия есть положенная нераздельность моментов в их различии, параграф 160, ясность, которая не нарушается, не омрачается никаким различием, но остается прозрачной. Нет ничего обычнее утверждения, что понятие есть нечто абстрактное. Это отчасти правильно, поскольку мышление вообще, а не эмпирически конкретное и чувственное, служит его стихией. Кроме того, это правильно поскольку понятие еще не есть идея. В меру этого субъективное понятие еще формально. Оно, однако, формально вовсе не в том смысле, будто оно должно иметь или получить еще и другое содержание, кроме его собственного. Будучи само абсолютной формой, оно есть всяческая определенность, но так как эта определенность есть в своей истине. Поэтому понятие, будучи абстрактным, есть, однако, конкретное, именно целиком конкретное есть субъект как таковой. Абсолютно конкретное есть дух, смотри примечание к параграфу 159. Понятие, поскольку оно существует как понятие, отличающее себя от своей объективности, которое, однако, несмотря на это различение, остается его объективностью. Всякое другое конкретное, как бы оно ни было богато, не в такой мере внутренне тождественно с собой и поэтому не в такой мере конкретно в себе. Менее же всего конкретно то, что обычно понимают под конкретным, внешне связанное многообразие. То, что называют понятиями, даже определенными понятиями, например, человек, дом, животное и так далее, суть простые определения и абстрактные представления, суть абстракция, заимствующая от понятия лишь момент всеобщности, опускающая особенность и единичность. Они таким образом не получают развития в направлении этих моментов и, следовательно, абстрагируются как раз от понятия.